По каким дням? Я бы иногда присоединялся к нему. Зависит от его графика. 2 года назад его перевели сюда, и он работает как вол. Совсем нет свободного времени, говорит Ворд, думая про себя, кто же перевел его сюда. Я так поняла, это все армия в мирное время. Он программирует компьютеры по кадрам. Что-то новое в психологическом тестировании. Я все время спрашиваю, что там такого важного, чтобы работать по 16 часов в день? Сердце Ворда начинает биться быстрее, но он сохраняет на лице выражение вежливого интереса, пьет вино. По словам Митчума, продолжает Лин, это какие-то новые армейские программы. Ты сам-то с ним не говорил? Ворд изображает смущение. Пару месяцев назад он оставил мне сообщение, но автоответчик съел номер, а в справочнике его нет. Лин диктует номер с кодом Нью-Йорка, и Ворд записывает. Но Митчум сказал, что занимается психологическим тестированием в рекрутинговой фирме. Кому Митчум лгал? Мне, что ушел из армии, или Лин, что работает для армии? Или он просто стеснялся сказать ей, что ушел? Ворд знает, что даже в Нью-Йорке Митчум вполне мог продолжать работать для армии. Вопреки широко распространенному убеждению, военные присутствуют в городе на постоянной основе. Армии принадлежит Форт Гамильтон в Бруклине, а штаб Североатлантического военно-инженерного округа расположен на Черч-стрит 90. У Министерства обороны есть отдел уголовных расследований, с которым Ворту случилось совместно работать несколько лет назад. Дело об убийстве на сексуальной почве секретарши в канцелярии корпуса инженерных войск на Федерал Плаза. Финансово-ревизионное управление по контрактам располагается на Варик-стрит, как и служба расследований Министерства обороны и управление военного снабжения. Отдел уголовных расследований военно-воздушных сил работает по адресу Федерал Плаза 26, следит за честностью военных снабженцев на Северо-Востоке, проверяет выполнение военных контрактов. На эти контракты тратятся миллиарды долларов. Митчум сказал, что не хочет никому навредить. Значит ли это, что он защищает людей, с которыми работает? «Надо мне было сразу разыскать Митчума», — говорит Ворд. «Код 212. Значит, он живет на Манхэттене?» «Мюррей-Хилл. Лин называет район недалеко от ООН на Иссайде. Я была бы рада, если бы вы снова начали общаться. Но он говорит, что счастлив, что у него большая квартира и замечательная новая подружка, с которой я не прочь как-нибудь познакомиться». Наверное, я эгоистка, но мне бы очень хотелось, чтобы тут бегала пара малышей. Этот дом слишком велик для одинокой старухи. Ворд смеется, хотя от беспокойства свело живот, но говорит только, ты совсем не старуха. Лучше расскажи о себе, просит она, указывая взглядом на безымянный палец левой руки. Палец, на котором нет кольца. Как поживает та девушка с телевидения, которую показывали вместе с тобой в новостях несколько месяцев назад? «Твоя подружка?» «С этим покончено», — отвечает Ворд. «Ничего страшного, я работаю, встречаюсь с семьей, занимаюсь греблей. Жизнь хороша». Лин пристально смотрит на него и улыбается. Инстинкт матери, для которой сколько бы лет ни было Ворду, он навсегда останется 9-летним дружком сына. «Тебе тогда было 8?» — говорит она, откусывая кусочек гауды на крекере. Помню, ты тогда пришел, и на лице у тебя было такое же выражение, как сейчас. Я не хочу говорить об этом. На кухне Митчум мне рассказал, что к тебе пристали какие-то мальчишки на 18-й улице. Банда, помнишь? А я думал, у пожилых людей плохая память. Там, где касается недавних событий, подмигивает Лин. Митчум сказал, что те мальчишки прочитали в газете, что ты из богатой семьи, и набросились на тебя. Повалили на землю и били по очереди. Митчум рассказывал, что ты не говорил об этом, а просто разузнал, где эти ребята живут, подстерег по одному и избил. К чему все это? Если ты о чем-то не говоришь, это не значит, что ты забыл. Я не говорю, что забыл. Я сказал, что с этим покончено. Ворд извиняется, идет в уборную. И с мобильного телефона звонит Хейзел на Полис-Плаза 1. «Можешь проверить еще одного человека?» – спрашивает он и называет имя Митчума, сохранившийся в памяти день рождения и год окончания Вестпойнта, написанный маркером на висящей в гостиной фотографии. «Хейзел, узнай, служит ли он сейчас в армии. Номер карточки социального страхования есть?» Попробуй пока так. Ворту не хочется давить на Лин и пугать ее. Если не сможешь ничего нарыть, я постараюсь узнать что-нибудь еще. Ворт вспоминает похороны Алла, брата Мичума, на Арлингтонском кладбище. Никогда еще, если не считать похорон родителей, у него не было так тяжело на душе. Стояло теплое осеннее утро. Лин ничего не говорила, не плакала, даже не опиралась на предложенную руку во время надгробного слова, а просто стояла в каком-то жутком оцепенении, глядя сухими глазами, как комья земли падают на гроб сына. Ружейные залпы, 21, как положено морпеху, не нарушили этого ледяного спокойствия. Стоя рядом с Мичемом, жалея, что ничем не может помочь, Ворд видел и вечный огонь на могиле президента Кеннеди, всего в нескольких сотнях ярдов, и смену караула у памятника погибшим солдатам армии Севера и Юга. Со всех сторон могилу Алла окружали более крупные памятники на местах упокоения офицеров, занимающих более высокое положение даже в смерти, тогда как ниже ряды простых белых надгробий отмечали солдат и сержантов, армию мертвых, замерших по стойке смирно, четкими рядами, тянущимися до самого потомка в земле, что когда-то была частью виргинской плантации Роберта и Ли. В тот день на кладбище было полно черных лимузинов. Процессия в память о более чем 200 морских пехотинцах США, погибших вместе с Аллом во время теракта в Бейруте. И теперь в гостиной Лин. Ворд задерживается еще на несколько минут, уводя разговор от Мичума. Он сидит, разглядывает фотоальбом и даже ухитряется выпросить недавнюю фотографию друга для коллекции. «В следующий раз давайте соберемся втроем», — говорит Лин, провожая его к дверям. «Позвони ему и скажи, чтобы он привел свою девушку. Я приготовлю твои любимые пикантные сосиски». Ворд широко улыбается. «Буду рад его повидать», — говорит он. «Конрад, ты должен его остановить». Дождь перестал, и Ворд, добравшийся домой в половине десятого, обнаруживает, что большинство посетителей Мэтта уже ушли. В доме остаются только Ворды, которые будут здесь ночевать. Подростки смотрят телевизор или развлекаются в игровой комнате. Ворды, пенсионеры из куинсоновской ветви семьи, экс-детективы и сержанты с женами, прибираются в главной столовой, унося на кухню фарфоровые тарелки с остатками пиццы или вытаскивая на улицу мешки с мусором. Марла Ворд, сестра Мэтта, выходит из кухни в переднике, в руке у нее лопаточка, испачканная шоколадной глазурью. Вид расстроенный. «Завтра я пойду в армейские конторы во Всемирном торговом центре и проверю, действительно ли Мичум уволился. Впрочем, если завтра он не найдет Мичума, это почти наверняка будет значить, что друг мертв». «Конрад, ради бога», — говорит Марла, — «Мэтт хочет поплавать на каяке сегодня вечером. Он никогда в жизни этим не интересовался». «Я с ним поговорю», — успокаивает ее Ворд. «Кому Мичум лгал? Лин или мне?» «Ты единственный, кого Мэтт слушает», — говорит Марла. «Вчера он захотел суши, хотя никогда их не ел. Позавчера смотрел по телевизору бейсбол, а ведь всегда его ненавидел. Мне страшно». «Марла, радуйся, что он полон жизни. Пусть он останется таким, когда закончится химиотерапия. Сейчас ему нужны силы». Ворд целует ее в щеку и направляется к лестнице, остановившись по пути, чтобы поиграть с 6-летней племянницей, дочерью Марлы. Он поднимает девочку высоко над головой и кружит, а малышка визжит от удовольствия. Самолет совершает посадку, пассажиров просят пройти на кухню за шоколадным кексом, говорит Ворд, опуская ее на пол. Надеюсь, с Джилл Таун сегодня не произойдет несчастного случая. Ворд заходит в превращенную в больничную палату спальню. Мэтт в одиночестве сидит в большом мягком кресле и читает «Земную Одиссею» Марка Херцгарда. Лысая голова Мэтта блестит. Он усох и от болезни, и от лечения, но оптимистично отказывается покупать одежду меньшего размера, так что старая клетчатая фланелевая рубаха велика ему, как и обтягивающие прежде джинсы. На подлокотнике кресла, чтобы в любой момент можно было выйти, лежит болотного цвета куртка на молнии со светло-коричневым воротником. «Я всегда мало читал», — говорит Мэтт. Этот писатель, Херстгард, проехал вокруг света, чтобы познакомиться с проблемами окружающей среды. Вот это путешествие.